Глава 24. Наконец настал тот самый день, мысли о котором вызывали у Элейн содрогание, день рождения Джерома. Как ни уговаривала себя Маквей не унывать, настроение у нее было отвратительным. С самого раннего утра женщина чувствовала себя совершенно разбитой и с ужасом думала о предстоящем вечере. Элейн заставляла себя набраться мужества и стойко перенести сегодняшний бал, но никакие самовнушения не умаляли ее беспокойств. Маквей боялась, что не справится со своими эмоциями, и в тот момент, когда Джером будет делать Рут предложение, не сможет сохранить видимое спокойствие. Элейн проклинала себя за то, что однажды согласилась на эту вдребезги разбившую ее сердце поездку в Лондон. Она уже мечтала о том, как завтра утром, отблагодарив за все леди лорда Кохт, уберется в какую-нибудь глушь. Несмотря на полную подавленность, Элейн готовилась к предстоящему торжеству очень тщательно. После долгих сомнений и терзаний Маквей позволила себе надеть довольно открытое бальное платье и дополнила его шалью. Леди Кохт любезно помогла своей гостье подобрать подходящие для ее наряда украшения и аксессуары. Полностью подготовившись к выходу в бальный зал, Элейн взглянула на себя в зеркало. Никогда прежде она не видела себя такой женственной и привлекательной, как сегодня. Настроение Маквей слегка приподнялось, но ее сердце по-прежнему оставалось похожим на кусок свинца. Совершенно подавленным чувствовал себя и именинник. У него было ощущение, что он готовится не на бал, организованный в его честь, а на свои поминки. В особняк Милтонов Джером прибыл с легким опозданием. Стоило ему только подняться в бальный зал, как на него со всех сторон посыпались приветствия и поздравления. Лоу был искренне рад повидать своих многочисленных друзей и знакомых, но никак не мог сосредоточить на них свое внимание. Рассеянно отвечая на льющиеся на него потоки пожеланий, Джером осматривался вокруг. Он пытался отыскать Элейн. Наконец он ее нашел. Женщина зашла в зал в сопровождении Кевина. Следуя примеру остальных гостей, Маквей и Кросби приблизились к имениннику и осыпали его теплыми приветствиями, поздравлениями и пожеланиями. Затем мистер Кросби проводил свою спутницу на ее место, расположенное в самой скрытой части зала, и вернулся к другу. «Слышал, что и ты решил снова связать себя узами брака, Кросби». Обратился капитан к товарищу. «Можно тебя поздравить?» «Ты слышал верно, Лоу, но поздравлять меня не с чем. Мисс Маквей мне отказала». «Но я смею надеяться, что мы с ней останемся в дружеских отношениях», ответил Кевин и, секунду помолчав, добавил. «Джер, скажи, это ведь на твоем корабле доктор Маквей провела 2 недели?» «На моем», нехотя подтвердил догадку друга Джером. «Откуда ты узнал?» «Я помню, как ты предлагал мне и многим... другим нашим сослуживцам вступить в твою команду, чтобы попугать разбойников Кельтского моря. Я тогда отказался, а вот наш дорогой доктор Томпсон согласился. Я виделся с ним пару месяцев назад. Он поведал мне, что ты высадил его близ Фалмута через сутки после того, как Итан был смертельно ранен. То есть 25 июля прошлого года. Ради интереса я сверился с газетами и узнал, что в тот же день мисс Маквей не вернулась домой». «Видимо, именно благодаря ей мистер Парсон не умер». «Но не тревожься, Лоу, я сохраню вашу тайну. Я не враг ни тебе, ни мисс Маквей». «Кросби, скажи, как она обосновала свой отказ?» – несмело спросил капитан. «Никак. Я не просил ее объясняться. Мне и так все ясно. Сердце этой женщины занято кем-то другим», – проговорил Кевин и на последнем слове многозначительно похлопал капитана по плечу. Дальше Джером принимал поздравления, не слыша ни единого слова. Забившись в самый дальний угол зала, Элейн осматривалась по сторонам и вдруг увидела семейство Сеймур. Пожилая чета вместе со своей старшей дочерью продвигались к Джерому. Не желая смотреть на то, как будущий жених и невеста любезничают, Маквей отвернулась, поднялась со своего места и отошла к напиткам. Она не повернулась лицом к залу даже тогда, когда начались танцы. «Могу я рассчитывать на то, что вы подарите мне танец, мисс?» Услышала Элейн позади себя голос капитана и с трудом удержалась от порыва обернуться. Она поняла, что Джером приглашает свою нареченную на вальс, но не поняла, зачем эта пара забралась к напиткам, если в их распоряжении весь зал. «Элейн!» — произнес голос капитана отчетливее и громче. Маквей замерла, а затем недоверчиво обернулась и наткнулась на протянутую в приглашающем жесте руку Джерома. Элейн растерялась. Она уже и не помнила, когда последний раз танцевала. «У меня нет бальной книжки. Я не танцую», — тихо промямлила женщина, неуверенно глядя на мистера Лоу. Неожиданно откуда-то со стороны послышались громкий вопль и звук бьющегося стекла. «На помощь! Скорее на помощь! Врача! Здесь нужен врач!» — закричал пронзительный женский голос. Элейн мгновенно забыла про напитки и предложение потанцевать и поспешила к тому месту, откуда раздавался призыв о помощи. Протиснувшись сквозь толпу зевак, Маквей увидела лежащего на полу молодого человека. Парень бился в сильном эпилептическом припадке. Элейн опустилась перед ним на колени, рядом с ней присел капитан. «Пожалуйста, отодвиньте от него всю мебель», — попросила Элейн Джерома, в то время как сама голыми руками сметала в сторону разбившееся стекло. «Нельзя допустить, чтобы он поранился». «Теперь помогите мне повернуть его на бок. Придерживайте и не давайте ему перевернуться назад», — проговорила Маквей и, стянув с себя шаль, положила ее молодому человеку под голову. Сосредоточив взгляд на больном, Элейн в уме стала отсчитывать длительность его эпилептического приступа. Она не видела и не слышала никого и ничего вокруг. Она слушала лишь тиканье своих воображаемых часов. Постепенно молодой человек стал затихать и успокаиваться. По мере того, как он приходил в себя, внимание Элейн рассеивалось. Слух женщины начал улавливать посторонние звуки, в том числе и перешептывание за ее спиной. «О боже, какие жуткие шрамы у нее на спине! Наверное, это ей выписали вместе с жалованием за лечение пирата. Вряд ли я хотела бы, чтобы меня касались руки женщины, трогавшей грязных разбойников». Не ускользнули эти перешептывания и от слуха Джерома. Он с тревогой взглянул на Элейн. Лицо женщины стало бледным и каким-то безжизненным. Капитан почти физически ощутил, как в докторе Маквей что-то надломилось. Характер ее движений изменился. Элейн продолжала заниматься своим пациентом и работала уверенно, но в ней не чувствовалось прежней страсти. Джером понял, что Маквей сдалась. Женщина слышала только стук своего сердца и шум в ушах. Снимая шаль, она напрочь забыла о своих шрамах. Элейн ощутила, как ей на плечи бережно накинули фрак. Рассеянно оглянувшись, она увидела позади себя Кевина Кросби. Джером отблагодарил своего товарища легким кивком. Когда Маквей наконец убедилась в том, что ее неожиданный пациент пришел в себя и его жизнь вне опасности, она быстро поднялась на ноги и сквозь толпу стала пробираться к выходу. Женщина слышала, как где-то позади нее лорд Кох пытается пресечь поползшие по залу сплетни. «Господа, в этом доме мисс Маквей пользуется большим уважением и как человек, и как врач. Прошу вас быть сдержаннее в своих суждениях и комментариях». Элейн была очень благодарна барону за его понимание, поддержку и помощь, но уже ничто не могло повлиять на ее решение немедленно убраться из этого дома и из этого города. Будучи уже у парадного выхода, женщина услышала раздавшийся позади нее голос капитана. «Элейн, Элейн, остановитесь!» — просил Джером. Но Маквей не остановилась. Взмахом руки она дала мужчине понять, что не намерена о чем-либо с ним говорить. Элейн уже схватилась за ручку двери, когда капитан поймал ее за локоть. «Стойте!» «Мисс Маквей, я очень прошу вас остаться», — умоляюще произнес мистер Лоу. «Пожалуйста, отдышитесь и вернитесь со мной в зал. У вас есть поддержка барона и баронессы, у вас есть я и Кросби. Вы не должны так просто сдаваться. Элейн, вы бывали в переделках куда страшнее пары слов за спиной. Прошу вас, возьмите себя в руки». «Мистер Лоу, неужели вы действительно не понимаете, что все это бессмысленно? Я устала постоянно кому-то что-то доказывать. Я уеду и вдали от городской суеты вернусь к привычному образу жизни. А вас я попрошу в моей жизни больше не появляться. У вас есть удивительная способность вносить в нее сумятицу», — горько усмехнулась Элейн, еле сдерживая слезы. Джером с пылкостью взял ее руки в свои и сбивчиво заговорил. «Мисс Маквей, вы говорили мне, что я ваш друг. Во имя нашей дружбы останьтесь до конца вечера. Вы знаете, что сегодня я должен сделать ответственный шаг. Элейн, этим вечером мне понадобится помощь и поддержка моих истинных, проверенных в боях друзей. Если завтра вы пожелаете уехать, я не стану вам препятствовать и исчезну из вашей жизни. Я обещаю. А теперь посмотрите, у меня для вас кое-что есть». «Но я верну эту вещицу только после окончания бала». С этими словами Джером вытащил что-то из кармана своих брюк и притянул это Элейн. Когда капитан открыл ладонь, женщина ахнула. В руке мужчины лежал браслет ее матери. «О боже!» — вырвалось у Маквей. «Я думала, что он навсегда потерян. Вы нашли его. Вы отремонтировали его?» «Да. Вы ведь тогда для меня его бросили, верно? Я нашел его, сохранил и готов надеть его вам на руку, но только под утро, когда будут разъезжаться гости». Маквин молча кивнула в знак того, что согласна на условия мистера Лоу. Взяв женщину за руку, Джером повел ее в зал. Ближе к окончанию вечера Элейн услышала, как леди Кокс стучит по бокалу, пытаясь привлечь внимание публики. Баронесса попросила минуту внимания и передала слово брату. «Вот и все», — подумала Маквей и отвернулась к окну. Она обещала капитану, что останется, но она не будет смотреть на то, как он делает предложение, сверкающее от счастья Рут. Элейн не могла уйти физически, но она успешно абстрагировалась от всего происходящего вокруг. Уставившись в окно, Маквей погрузилась в мысли о своем будущем. Она слышала голос капитана, но не вслушивалась в произнесенные им слова. Тем временем, после вступительных и благодарственных слов, Джером продолжал свою речь. «Сегодня, в день своего рождения, я хочу вспомнить своего любимого отца. Многим из вас уже известно, что перед смертью батюшка взял с меня обещание жениться. У меня в запасе есть еще один год безбрачной жизни, но я решил потратить его разумно, на подготовку к свадебному торжеству». Поэтому именно сегодня я назову имя той женщины, которую готов повести к алтарю. Жизнь свела меня с ней совершенно случайно. За время нашего не очень длительного знакомства я узнал, что она не бросит в беде, даже если придется рискнуть своей жизнью. Я уверен, что она никогда не предаст, а ее слово может быть крепче слова десятков мужчин. Моя избранница знает меня и в моих худших, и в моих лучших проявлениях. Она остается моим другом, несмотря на то, что я совершал много непростительных ошибок. Если Элейн не вникала в речь Джерома, то Лили вслушивалась в нее очень внимательно. По мере того, как Джером говорил, улыбка на лице его сестры становилась отчетливее. Леди Кокт поняла, что ее брат сделал правильный выбор. На Рут Сеймур речь капитана произвела обратный эффект. Как бы красавица ни старалась, она не смогла разглядеть в описанном Джеромом образе себя. Когда, продолжая свою речь, капитан направился в самый дальний угол зала, Рут окончательно поняла, что ей не быть миссис Лоу. Элейн уловила паузу в монотонной речи капитана, а потом услышала, как ее тихо окликают по имени. «Мисс Маквей», — прозвучал вкрадчивый вопрос. Элейн отвернулась от окна и обнаружила стоящего перед ней Джерома. Завладев ее вниманием, мужчина опустился на одно колено и протянул ей кольцо. «Мисс Маквей, окажете ли вы мне честь, согласившись стать моей женой?» — тихо произнес капитан под прокатившийся по залу ропот удивления. Элейн, так же как и многие гости, плохо понимала, что происходит. Она с трудом удержалась от порыва оглянуться назад и проверить, нет ли там другой мисс Маквей, перед которой и преклонил свое колено мистер Лоу. Вдруг Элейн вспомнила слова Джерома о том, что сегодня ему понадобится помощь друзей. Ну, конечно, таким образом он хочет избежать брака с Рут. Капитан знает, что потом Элейн беспрекословно расторгнет с ним помолвку, и он снова будет свободен. От того, что капитан решил использовать ее, по сердцу женщины растеклась жгучая боль. Элейн поднялась со своего места и, выдавив из себя улыбку, ответила согласием. Гости оживились и охотно приступили к обсуждению событий, свидетелями которых только что стали. В обществе появилась новая тема для сплетен. Кто бы мог подумать, что брат леди Кохт откажется от красавицы Рут и женится на докторше пиратов? Капитан повел Элейн танцевать, но был озабочен безжизненным выражением ее лица. «Вы не рады, мисс Маквей?» — невесело констатировал Джером. «Очень трудно радоваться, когда не знаешь правил игры. Я понимаю, что вы доверились мне и решили воспользоваться моей дружбой, чтобы избежать брака, но вы должны были заранее сообщить мне о своих планах», — дрожащим голосом тихо проговорила Элейн. Джером остолбенел. Такой нелепицы из уст Маквей он никогда прежде не слышал. «Надо поговорить», — буркнул капитан и, схватив свою спутницу за руку, потащил ее к двери. Лоу провел Элейн в библиотеку. Закрыв за собой дверь, он вопросительно уставился на кипевшую от негодования женщину. Собравшись с мыслями, Маквей заговорила. «В этот раз, капитан, вы злоупотребили моим доверием. Да, я на многое готова, чтобы помочь своим друзьям в трудную минуту, но как вы могли так мной воспользоваться? Неужели вы думаете, что мне недостаточно той критики и сплетен, которые шлейфом тянутся за моей спиной? А теперь, вдобавок ко всему прочему, прибавятся еще и толки о расторгнутой с Джеремом Лоу помолвке. Пожалуйста, скажите, чего еще вы от меня ожидаете, чтобы я знала правила вашей игры?» — выпалила Элейн, не пытаясь скрыть свое возмущение. «Я ожидаю, — заговорил капитан, — что ваша голова начнет соображать так же трезво, как в те моменты, когда вы видите перед собой какого-нибудь полумертвого человека. Вы не глупая женщина, и я не понимаю, как вам удалось выстроить в уме такую нелепую теорию. Элейн, я делал вам предложение не для того, чтобы избежать брака, а для того, чтобы заключить его с вами». Растерявшись, Элейн промямлила: «Но как же, мисс Сеймур, и что скажет ваша сестра? Люди же...» «Стоп!» — резко оборвал женщину капитан. «Элейн, хоть один раз в жизни подумайте только о себе. Не думайте обо мне, о Лиле, о Рут, да черт возьми, вообще не думайте, а почувствуйте и ответьте на мой вопрос». Выдохнув, Джером снова заговорил. «Мисс Маквей, окажете ли вы мне честь, согласившись выйти за меня замуж? Ваше согласие сделает меня счастливейшим человеком на свете. Я люблю вас и хочу провести с вами остаток своей жизни». Элейн медленно осмысливала услышанное, слегка озадаченный затянувшимся молчанием Джером добавил: «Я люблю вас с той самой минуты, как вы начали кромсать бедного Итана». До Маквей начал доходить смысл всех сказанных Джеромом слов. Ее боль, разочарование, тревоги и грусть стали рассеиваться, уступая место невероятному счастью. Джером терпеливо ждал ответа, стараясь ничем не выдать своего волнения. Он внимательно наблюдал за Элейн. Наконец капитан увидел, как на лице любимой женщины появляется долгожданная лучезарная улыбка. «Да, Джером, да, я согласна, конечно согласна, я люблю вас, Джером, люблю всем сердцем», — воскликнула Элейн, подтвердив свое согласие крепким поцелуем.